Дорогие братья и сестры, первая часть нашего служения, общего служения закончена. Вторая часть – это будет членская для членов поместной церкви. Значит, напоминаю, что могут остаться только члены поместной церкви. Во время песнопения, это 455 номер, просьба не членов церкви подняться наверх. Мы благословляем вас в дороге, мы помолимся сейчас. И во время пения тогда можно будет освободить зал. Напоминаю, что следующее служение будет...